Глава 16. Я выбежала на шум, едва только надела платье. Даже обуться забыла, настолько перепугалась от грохота. В моей гостиной стоял разъяренный господин Рок. Он обычно пребывает в агрессивном настроении, но сейчас я невольно вжала голову в плечи, ощущая необычный даже для него уровень гнева. И он точно не сдерживался и не обращал на меня внимания, словно потерял последний контроль. «Ты что устраиваешь, я спрашиваю?» Дракон не разволновался, он прошел к креслу и упал в него, будто бы пребывал в полной безмятежности. «Я как раз ничего не устраиваю», — ответил почти лениво. «Ты из-за этого взбесился?» «Вот именно!» — заорал демон еще громче. «Сидишь здесь и ничего не делаешь, хотя обязан. И не притворяйся, что князья не сообщили тебе, раз даже я узнал. Кочевники уже подошли к границам окраины. Еще пара дней они начнут жечь села, твои села, если ты еще не забыл. Они начнут убивать твоих людей, а ты просто сидишь здесь и занимаешься ничем». «Ничем» — это, видимо, мной. Аштар подразумевал такой подтекст, потому и посмотрел невольно на меня и вдруг неожиданно сбавил тон. «Нелена, с тобой мне тоже надо серьезно поговорить. Я наконец-то узнал от друзей из сердцевины всю правду. Не верь этой гниде ни в чем, он тебя использует. До сегодняшнего дня я и сам об этом не знал. Но сейчас есть проблема куда важнее». И красные дымки снова метнулись в сторону, когда он воззрился на дракона в ожидании объяснений. Я ничего не понимала. Какие кочевники, какие села, почему используют? Неужели последней фразой Аштар имел в виду чувства, которые появились между нами? Но я видела глаза Майя, я чувствовала, что он не врет в своих скудных признаниях. Драконы не умеют притворяться в таких вещах. Для них любовь и страсть — основа существования. Если бы ему просто хотелось затащить меня в постель, тогда он и лгал бы по полной программе, не отступал бы от моих слов. Нет, я определенно ему дорога, а Аштар, скорее всего, просто поддался своей злости и готов нагородить лишнего. Голос дракона в такой ситуации звучал ненормально размеренно. «Успокойся уже! Какие кочевники! У них даже флота нет!» «У них не было флота тысячелетия назад, тупой ты придурок!» — взвился демон. «А у нас еще столетия назад не было магических вагонов, которые двигаются по специальным рельсам. По-твоему, у них там за это время тоже ничего не изменилось? Никакого нового оружия не изобрели, никаких заклинаний не открыли. И зачем им флот? Морозы ударили немыслимые, пролив замерз. Ты на самом деле будешь сидеть и изображать непонимание? Когда князья приносили тебе вассальную клятву, они верили, что ты станешь их главным защитником, а не дармоедом!» Кажется, вопрос действительно стоил этого крика. Происходило что-то серьезное, и легковесные ответы дракона не помогали мне разобраться. «Ну, допустим. Но ты ведь знаешь, что я не могу принять боевую форму. Если я это сделаю, то превращусь в очередного Тирия, бесцельно летающего по империи и не помнящего ничего. Моя причина возвратиться убита твоей рукой». Он тоже скосил на меня взгляд, вспомнив о моем присутствии. «Аштар, пойдем в мой покой, там поговорим». «Ну уж нет!» — зарычал демон, сжимая кулаки. «Мы поговорим сейчас, хотя тут говорить не о чем. Ты обязан быть там, сукин сын, в любом обличии. При моем отце много чего происходило, но ни одна вражеская гнида не осмелилась бы даже наступить на его землю». Дракон усмехнулся, но все же в глазах его тоже появилось раздражение. «При твоем отце он просто и был единственной вражеской гнидой, Аштар Рокка». Красные следы начали втекать в глаза демона, а из рук повалили черные волны. И это уже не игра, не подзадоривание друг друга и не старые полустертые обиды. Я так перепугалась, что зачем-то бросилась между ними, надеясь, что стану достаточной преградой, и ни один из них не нанесет первый удар. «Что здесь происходит?» — закричала я. «Рокко, подождите! А ведь вы уже называли его по этой фамилии. Вы можете объяснить, о каких землях вы говорите, где нападение?» Май Ао продолжил говорить из-за моей спины, не обратив никакого внимания на озвученные вопросы. «А может, в этом вся суть, Аштар? Ты, хоть и 17-й сын Зохара Рока, но в войне наверняка погибли все твои старшие братья. С большой вероятностью ты и был бы его наследником. Не потому ли тебя так трясет от злости? Не можешь смириться с тем, что я занял твое место? Ты-то бы им устроил, да? И кочевникам, и крестьянам, и сельчанам, и всем, кто под руку подвернется. Нелена, оставь нас, пожалуйста, этот разговор не для твоих ушей». Но я не могла последовать просьбе. Дело было даже не в любопытстве к произнесенным именам, а в страхе. Разговор на таких тонах точно не закончился ничем хорошим. И запросто представить, что может потребоваться помощь целительницы. Или все-таки побежать к директору. Пусть хотя бы он остановит разбушевавшегося демона. Аштару мое присутствие не мешало, он и не прогонял. Но все же резким движением руки отодвинул меня, чтобы смотреть на противника прямо. Глаза прищурил, зубы сжал так, что скулы побелели. Вот только голос его прозвучал тихо и серьезно, как будто демон смог обуздать свои эмоции. «Нет, Майер Сао, меня трясет от злости, потому что речь идет о моей родине, о месте, которое твоей родиной никогда не было, потому тебе и насрать. Сидел бы ты сейчас в таком же спокойствии, если бы враги подступили к столице и разрушали орудиями замок твоих родителей. Сомневаюсь, что даже сейчас, когда тебе все безразлично, ты усидел бы на месте. А у нас на юге даже сильных магов нет, они беззащитны, как дети. Ну так встань, великий князь седьмой окраины, встань! Засунь равнодушие себе в задницу и выполни долг, потому что добровольно под ним подписался. Князья верят в тебя, как в Бога, и не догадываются, какое ты ничтожество». Я потеряла дар речи. Что он вообще несет? С ума от ярости сошел? Какие еще князья? Какой Сао? Через мгновение меня словно ледяной водой окатило. «Майер Сао — это имя мне вспомнилось из школьной программы. Единственный дракон, ставший великим князем. Такого в истории никогда раньше не было. После войны вассалы приняли его кандидатуру, чтобы не допустить распри между собой. А седьмая окраина — самая огромная территория империи. Даже Центрина с ней вынуждена считаться из-за обилия плодородных земель и ресурсов». С большим трудом перевела взгляд на дракона. Поток ледяной воды накрыл снова. Он так молод. Но что он здесь делает? Да у него же все время по мгновениям должно быть расписано. И он тем временем первокурсникам лекции читает, историю мне вечерами рассказывает, хотя сам ключевой фигурой истории и является. У него в руках такая власть, что он может тыкать самому императору. И еще одна холодная волна по спине подкосила мои ноги и бессильно осела на пол. Если правильно помню, то он императору и тыкает, потому что является его ближайшим другом. Один из богатейших и древнейших драконьих родов Сао. Дальняя родня королевской кровной линии. У них треть столицы в собственности. О боги, как не попрощаться с умом от таких откровений? Спокойная речь демона на него произвела эффект. Майер поднялся на ноги и удивил ответом нас обоих. «Ладно, Аштар, ты прав. Несмотря на то, что всех разочарую, я обязан быть там. Я 100 лет учился изображать, что мне еще не безразличен этот мир. Но это не всегда получается. Никогда не сравнивал твою окраину со своей сердцевиной. Но это не оправдание. Поеду прямо сегодня». Демон поразил меня еще сильнее. Он вобрал руками черный дым из воздуха и опустился на одно колено. От подобного даже дракон одеревенел. «Что ты делаешь, Аштар?» Тот ответил серьезно. Я тебе присягу еще не приносил и не думал, что когда-нибудь понадобится. Я много лет был главой личной охраны императора. Ну и для своего великого князя сгожусь, будь уверен». Майер неловко переступил с ноги на ногу, затем протянул. «А, я понял. Ты будешь защищать меня до последней капли крови, но если вдруг я недостаточно хорошо буду справляться со своей работой, тогда ты окажешься ближе других, чтобы перерезать мне глотку». «Именно так, мой государь», — без каких-либо кривляний признал демон. Милорд Сау вздохнул и попытался разрядить обстановку. «Надеюсь, обойдемся без целования перстня, а то я все равно его с собой не прихватил». Аштар поднял лицо и ответил, глядя в глаза своему правителю. «Я тебя и в жопу поцелую, если вовремя окажешься на границе и найдешь способ предотвратить набеги. Потому хватит тянуть козла за яйца и собирай вещи, я свои уже собрал». Дракон усмехнулся и направился к двери, хотя и бурчал на ходу себе под нос. «А может, мне как раз таких подданных и не хватало? Тогда я быстрее научился бы играть неравнодушие». Возле двери он замер и резко обернулся, уставившись на меня. А я так и сидела на полу, преодолевая головокружение и пытаясь собрать все мысли хоть в какую-то логическую цепочку. Ко мне он и обратился. «Нелена, я все объясню, когда вернусь». «Я поеду с вами», — проблеяла я едва слышно, но как раз это решение оказалось очевидным. Не оставаться же прямо сейчас со всем этим жутким хаосом в голове и недомолвками. Я ведь с ума сойду. «Нет, не поедешь». Отрезал он и вышел. Аштар уже поднялся и тоже спешил. Он поддержал высказанное мнение. «Оставайся здесь, Нелена. Это путешествие точно безопасно мне назовешь. И помни, он тебя все время использовал, потому забудь обо всех словах этого лжеца. Обещаю, что расскажу, если вернусь». Я еще долго сидела на полу и пыталась взять себя в руки. Если вернется, демон оценивает ситуацию на границе так, что даже в собственном возвращении не уверен. А я, получается, так и останусь без ответов. Окончательно меня добила другая новость. Мити и Асима уехали с ними. Не знаю, почему выбор пал на них, но так распорядился дракон. Возможно, ему нужен был рядом еще один верный человек, тот, кто не позволит Аштару перерезать ему горло, если что. А Асима, наверное, шла в комплекте. Майер всегда относился с уважением к их страстной парочке. Но меня притом не взяли. Буквально все наотрез отказались это даже обсуждать. То есть в каждом из них был какой-то смысл, а я, прирожденная целительница, совсем бесполезна? А если никто из них больше не вернется, тогда я останусь в безопасности и полном одиночестве, ведь в той повозке укатили все, кто был мне дорог. Даже Майер Сао, от которого я ни слова правды не слышала, но все еще помнила его взгляды и поцелуи. Мне становилось плохо от мысли, что такое недвусмысленное внимание я получала от великого князя седьмой окраины. Но само это внимание почему-то не казалось враньем. Решение я приняла уже глубокой ночью. Собрала вещи и побежала на улицу. У меня было немного денег со стипендии. Я могла в Радужке нанять повозку. Но все-таки остановилась возле центральных ворот, разглядывая магическую, безлошадную карету в стороне. Она, кажется, принадлежала господину Истеру, очень быстрое и полезное изобретение. Примерно на такой же уехала первая четверка. Я скинула мешок с вещами на снег и обошла экипаж кругом. Вот всем этот способ передвижения хорош, но управляется магией. Я даже дверь без применения силы распахнуть не смогла. Стоит ли сейчас потратить немного своего дара? А что я буду делать в кабине, ведь управлять ею все равно не умею. Я со злостью пнула бесполезную железяку и взвыла от боли. Пока прыгала там на одной ноге, сзади подошла Райна и испугала меня вопросом. «Наконец-то поняла, что тебе здесь не место, и решила сбежать, выскочка!» А ей-то чего в такое время не спится? Не иначе с друзьями допоздна веселилась. Ей-то хорошо, у нее-то есть друзья. Мои же все там, все дальше и дальше от университета. И я за мгновение перестроилась, заговорила громко и уверенно. Я еду в 7-ю окраину. Ты знала, что наш Май-Ау на самом деле Майер-Сау, великий князь и один из богатейших людей империи? И, кажется, мало кто в университете вообще об этом знает. Возможно, даже директор Истер. Она, конечно же, рассмеялась. А вот уж не думала, что безумие поражает даже природных целителей. Ползи к лазарету, болезная. Я говорю серьезно, Райна, и прямо сейчас он едет туда. Хочешь доказательств? Ну так, доказательства сейчас набирают скорость, пока мы припираемся. Моя уверенность сыграла свою роль. Райна рассматривала меня хмуро и пыталась прикинуть, насколько я не в себе, но спорить уже не спешила. И что-то в моем виде колыхнуло чаши весов, раз противная бывшая соседка произнесла. «Хорошо. За воровство директорской повозки нас по голове не погладят. Но если мы вернемся вместе с Ао, пусть он даже окажется не Сао, то нам такое преступление простят. Наверное. В крайнем случае, наноешь себе поблажки. Ты ведь это умеешь? Стой здесь, я ненадолго». «Ты куда?» — забеспокоилась я. Оказалось, что Райна подошла к вопросу куда разумнее моего. «Нужны теплые вещи и деньги. Такой путь займет не один день. Ты в дороге снегом собралась питаться?» Она и правда вернулась скоро. Без труда отворила дверцу, недолго разбиралась с магической панелью. Видимо, она этому училась, но не была профессионалом. Далее был мой выход. Я подошла к страже и попросила отворить ворота. Они не думали переспрашивать. Я была вольна ходить когда угодно, куда угодно, особенно в собственные каникулы. Я вышла с территории, а потом повозка с ревом пронеслась следом, пока ворота не закрыли. На это охрана среагировать просто не успела. Райна притормозила рядом со мной, позволяя запрыгнуть в открытую дверцу. И мы полетели по дороге на самой большой скорости, чтобы нас не догнали. Благо, ночью здесь нет ни пеших, ни проезжих. Разумеется, мне пришлось во всех подробностях пересказать разговор, свидетельницей которого я стала. Я не знала, открываю ли при том какую-нибудь имперскую тайну, но говорила честно. Хотя бы потому, что без Райны никуда не доеду, а ей нужны детали, чтобы поверить окончательно. И удивлялась она точно так же, как я недавно. «Сын самого Зохара Рока? Как его к приличным людям пустили? Ты вообще знаешь, какие зверства творил его отец?» Я, честно говоря, не знала. Мы в университете не дошли еще до новейшей истории, а в школе события объясняли поверхностно и упрощенно, но подтвердить могла. А я к Аштару на дополнительные занятия ходила. И могу сказать, что наследственность все-таки играет роль. Знаешь, какие зверства он с нами там творил? «Какая же ты дура, Нелена, никогда не устану удивляться. Я говорю не об уроках, где все выходят живыми и здоровыми. И совсем даже не о паре грубых слов. Слушай, давай вообще не будем разговаривать. Так у нашего перемирия появится хоть какой-то шанс». «Полностью согласна. Давай». Но она тут же продолжила расспросы, мгновенно забыв о договоренности. «А в чем милорд Ао тебя использовал?» «Вот чтобы это узнать, я и еду сейчас по темной дороге не в самой приятной компании. Кстати, он все-таки Сао, а не Ао». «Ну, это мы еще проверим. Я тебе так шею намылю, если обманула. И уже никакие наказания меня не остановят». «Ну да, ну да». Я пыталась не раздражаться. «Но как же боги жестоки, если из всех возможных попутчиков подослали мне именно ее? Но ты, Райна, тоже за языком следи. Вдруг в дороге простынешь. А я как раз буду тут, смеяться над твоей лихорадкой и припоминать все оскорбления». Так мы и ехали. В первые сутки поругались 12 раз, во вторые вообще молчали. Останавливались в придорожных тавернах, наедались до отвала и тотчас снова спешили в путь. Спали прямо в повозке, не обращая внимания на неудобства, зато сильно экономили время. На третий день с утра почти подрались, но возвращаться обеим было уже неохота, потому прикусили языки и проклинали друг друга про себя. А дорога все не заканчивалась и не заканчивалась, этот бесконечно мучительный путь, и был платой за самое невероятное в моей жизни приключение.